Глава 20. Барт. Нейтральные воды. Небольшая полоса океана, где не действовала магия. Нечто необъяснимое поглощало любую энергию, превращая даже самого сильного чародея в слабого и практически беспомощного человека. Встретя опасность на пути, пришлось бы полагаться исключительно на дракона. Но меня больше огорчало полное молчание артефакта связи. Узнать, как обстоят дела у друзей, не представлялось возможным. Оставалось надеяться, что все шло по плану. Рэндалл вызволил Софи. Лео сообщил о случившемся отцу. А Оливия осталась в безопасности и никуда не влезла. За нее сердце болело сильнее всего. Хотелось оградить ее от еще больших потрясений, что непременно ждут впереди. Как бы я ни верил в отдел правосудия, даже задуматься не мог о быстром разрешении проблем. Напротив, с моим визитом к ним все только начнется. На одном из вереницы необитаемых островов нейтральных вод и располагалась нужная мне организация. Во главе нее стояли 4 могущественных колдуна, не подчиняющиеся ни королю, ни совету. Мало того, они имели власть над правящим монархом, ведь могли повлиять на продолжительность его правления. Хорошо это или плохо, здесь правила балом магия, и всем приходилось считаться с ней. Кайсо летела 3 дня с короткими остановками для того, чтобы поохотиться и позволить мне почувствовать землю под ногами. Я любил полеты, но длительное пребывание в седле не на шутку выматывало. Поэтому, когда внизу показался безжизненный берег с развивающимся на ветру бело-красным флагом, не удержал вздоха облегчения. Мы долетели. Осталось дело за малым — предоставить старейшинам информацию, скрытую в жучке, и двигаться в обратный путь. С высоты быстро нашелся город-замок, монолитный, высеченный прямо в скале, окруженный каменной пустошью. По центру упирались в облака 2 башни, а уже вокруг них располагались улицы и дома, опоясанные одной дорогой. Она спиралью спускалась к самому подножью горы, где вырастала ограда с мощными воротами. Непонятно, от кого возводили эти стены. Больше никаких признаков жизни на острове не наблюдалось. «Спускайся», — шепнул я, легонько похлопав драконицу по шее. «И жди меня. Не позволяй людям приближаться к тебе». Она мягко приземлилась на мощеную дорогу. Оставалось пройти по ней вверх совсем немного, чтобы очутиться перед высокими воротами. Спрыгнув с седла, огляделся. Сплошные скалы кругом. Настоящие мертвые джунгли. Ни шороха листьев, ни щебета птиц. Гнетущая тишина. Да лишь свист ветра в каменных коридорах. Сердце тревожно сжалось. Если б не был уверен, что здесь безопасно, тут же взобрался обратно и приказал Кайсам мчаться отсюда быстрее ветра. «Иди, я позову». Драконица попятилась очень неохотно, будто не согласная с таким решением. Но потом развернулась и торопливо скрылась в лабиринте камней. Она послушная. Какой бы приказ я ни подал, беспрекословно выполнит. А я, нырнув руками в карманы куртки, нащупал гладкую холодную поверхность жучка. Стало немного спокойнее. Сжав круглый камушек в пальцах, быстрым шагом добрался до ворот и замер в шаге от них. Я знал, меня уже ждут. Наверняка заметили еще на подлете. Пара секунд ожидания, и деревянные створы пришли в движение, бесшумно открываясь вовнутрь. По ту сторону показалась фигура в сером плаще. Капюшон не позволял увидеть лицо. Широкие длинные рукава скрывали руки, а края волочились по земле. Будто это не человек вовсе, а призрак, зависший в воздухе передо мной. Он заговорил, бесцветным, лишенным эмоций голосом, подтверждая догадку. «Кто ты, путник? И зачем явился к вратам Артрата?» «Бартоломью Герарди. У меня важная информация из Академии Саронсо. Прошу встречи с отделом правосудия». «Какой важности?» «Срочный». Страж, а скорее всего, это был именно он, задумался. Затем развернулся и поплыл вперед. «Следуй за мной». Я оглянулся, убеждаясь, что Кайсо не последует в город, и пошел следом. Мы поднимались по безлюдной улице, мимо серых стен, высеченных в скале домов, и их темных провалов окон. На пути не встретилось ни единой живой души. Стоявшее в зените солнце проливало холодный свет на неровные крыши, поглощая тени. А я прислушивался, приглядывался, пытался найти хоть какие-то признаки жизни. «Здесь никто не живет?» Рискнул вновь заговорить со стражем. Он ответил не сразу. Пришлось еще несколько десятков шагов пробыть в тягучей тишине. «Это дом старейшин. Они живут в башнях, насколько мне известно. Зачем же нужны эти пустые хатки в скалах?» «Если ты чего-то не видишь, не значит, что этого нет, Бартоломью Герарди». Я скривился от звука своего полного имени. Но дальнейшая фраза заставила вовсе поежиться от холода. «Жители Артрата приветствуют тебя. Не слышишь? Значит, повезло. И встречи с госпожой смертью у тебя еще не было». За поворотом выросли стены одной из башен, без каких-либо лестниц и ступеней, просто открытая настежь деревянная дверь. Остановившись перед ней, взглянул во тьму под капюшоном стража. «Хочешь сказать, город населяют призраки?» «Что хотел, я уже сказал. Иди. Старейшина не любит долго ждать». «Да уж, чем дальше, тем страшнее. Если сюда и правда стекаются неприкаянные души, становится понятно, что именно поглощает магию в нейтральных водах. Только вот вопрос. Зачем это нужно отделу правосудия? Надо поскорее делать то, зачем явился, и уносить отсюда ноги». Пройдя в башню, сразу же наткнулся на винтовую лестницу. Она привела в широкий зал с каменными колоннами, подпирающими своды. По бокам стояли высокие канделябры с горящими свечами. Под потолком висела люстра с оплавленным воском на металлических изгибах. У дальней стены тянулся длинный стол с четырьмя пустующими креслами и камин, лежущий мерцанием огня их спинки. Здесь было значительно теплее, чем снаружи. Я медленно шел к столу, а звук моих шагов отражался от каменных стен гулким эхом, будто в пещере. Казалось, еще шаг, и иллюзия комнаты рассыплется, оставляя меня в подземном каменном мешке. Не дойдя пару метров, я остановился. В тот же момент в правом углу открылась дверь, и креслом проследовали четверо мужчин. Все как один, облаченные в темно-синие мантии, с высоким воротником и черные перчатки. На шее у каждого висел круглый медальон. Только цвета камней в центре выгравированной пятиконечной звезды отличались. Рассевшись, окинули меня пытливыми взглядами. «Добрый день», — начал я, лишь бы нарушить надоевшую тишину. «Меня зовут...» «Да, да, мы уже знаем». Бесцеремонно перебил самый высокий из них. Острые черные глаза резко контрастировали с длинными седыми волосами и вызывали стойкое желание отвести взгляд. «Сегодня с тобой буду говорить я, Геллард Серый, маг воздуха и огня, единственный двойной стихийник из ныне живущих. Мы с собратьями внимательно выслушаем тебя и примем решение. Говори, с чем пришел». Я слегка опешил от такой презентации. Колдун явно упивался собственной неотразимостью, но справедливости ради, управление одновременно двумя стихиями — это даже больше, чем круто. «В пещерах Саронса тайно проводят запрещенные законом опыты над драконами, вызывают искусственные мутации, превращают в озлобленных кровожадных тварей и выставляют на подпольной арене против победителей турнира. А еще мне стало известно о фальсификации смерти последнего победителя. Кристофа Фераса. Было подстроено его похищение, как и фаворитов турнира прошлых лет. Все они таинственным образом исчезали, а следом появлялись их некрологи в газетах. Все это связано с играми на призрачных островах. Но кто за этим стоит, я не знаю. Уверен, вам будет интересно разобраться». Достал жучок, подошел к столу и положил его перед Геллертом. «Это доказательство. В подготовке драконов к играм замешан нынешний ректор, но он явно работает на кого-то выше. Я не рискнул идти к ловчим или королю». «Что ж», — протянул колдун потоком воздуха, поднимая черный камушек перед собой, — «это очень серьезное обвинение. Давайте взглянем». Я вновь увидел жуткую картину, отснятую Софией Рэндаллом в пещере. кровавое озеро, подвешенные под потолком клетки, несчастные искалеченные звери, ревущие от злобы и боли, а затем двое мужчин, один из которых — господин Ферас, и разговор, которого достаточно, чтобы засадить их обоих за решетку до конца жизни. Сердце мучительно сжалось, ведь это отец Оливии. Когда запись закончилась, и жучок вновь опустился на деревянную столешницу, повисло напряженное молчание. Затем старейшины начали перешептываться, обсуждая увиденное. Я не прислушивался, был погружен в собственные мысли. Что будет с бедной девочкой, когда ее семья в очередной раз разрушится? Хотелось оградить ее от боли и страданий, но я знал, что это невозможно. В моей власти лишь оказаться рядом, постараться помочь со всем справиться. Она сильная, моя Лив, хоть сама и не знает об этом. «Ты говорил о смерти на турнире. Помним эту трагедию», — заговорил со мной другой колдун, голубоглазый толстяк с коротким седым ежиком на голове. «Откуда информация, что это фальсификация? Призрачный след со старой арены. Я успел увидеть, прежде чем его стерли. Могу показать воспоминания?» «Да, пожалуйста». Толстяк поднялся, приблизился ко мне. Оказался на целую голову ниже. Мне даже неловко стало смотреть на старейшину сверху вниз. Он протянул руку и коснулся большим пальцем моего лба. Закрыв глаза, позволил колдуну перелистывать страницы памяти в поисках нужного воспоминания. Он быстро его нашел. И вот я снова вижу призрачную сцену турнира. Стрелу проклятия, пронзившую Зорга, его ярость и сорвавшегося с седла парня. Он на мгновение исчез, чтобы появиться вновь и рухнуть на арену мертвым. Завершающим кадром были двое неизвестных, навсегда стирающих этот отголосок прошлого. Еще немного размытых картинок, и вот уже Софи раскладывает передо мной вырезки газет, фотографии, некрологи. Ее голос дрожит от волнения. Она делится своими догадками, что в тот вечер навсегда изменили нашу жизнь. Опять калейдоскоп лиц, встреч, разговоров. Остановка в беседке. Девушка спиной ко мне. Ее рыжие волосы блестят на солнце. Я подхожу, останавливаясь рядом, и смотрю на трепет ресниц. Легкий румянец щек. Мне хочется коснуться их губами. Стоп. Я мотнул головой, освобождаясь от теплой ладони колдуна. «Больше нужных вам воспоминаний там нет». Он с серьезным видом кивнул, возвращаясь на место. «Спасибо за содействие правосудию, Бартоломью», — проговорил Геллерт. Его голос был напряжен. Густые седые брови сомкнуты на переносице. «Мы немедленно отправим проверку в Саронса и на Призрачные острова. Поднимем дело о смерти Кристофа Ферраса. А также пересмотрим королевское разрешение на проведение ежегодного турнира. Скорее всего, он будет отложен до завершения разбирательств». «Разве возможно? Турнир драконов еще ни разу не отменяли. Я не поверил в услышанное. Неужели у меня получилось?» «Это в нашей власти», — коротко кивнул колдун. «А теперь тебе лучше покинуть остров. И побыстрее. Мы будем призывать силы, что не терпят чужаков». «Да, конечно. Я только и ждал этого момента. Уже собрался уходить, но остановился, прикусив губу. Обернулся. Можно мне забрать жучок? Я был готов, что колдун откажет». Но, к удивлению, камушек взмыл воздух. Задрожал и поделился надвое. Копию Геллерт оставил себе. Оригинал отправил потоком магии в мою ладонь. «Спасибо. Все правильно. Такие важные улики не должны быть в единственном экземпляре». Попрощавшись, поторопился покинуть башню. Практически бегом спустился по лестнице и выскочил на улицу. Там никого не было, хотя я думал увидеть стража. К лучшему. Ворота были открыты. Добежав до них, оглянулся. Над башнями сгустились непонятно откуда взявшиеся тучи. Порыв ветра ударил в лицо, а старейшины не особо пеклись о том, успею ли я покинуть город призраков. «Кайсо!» Драконица выглянула из-за огромного обломка скалы, неподалеку, и радостно выскочила навстречу. Подбежала ко мне, присела. Я взобрался в седло. «Лети быстрее ветра, девочка! Скорее уноси нас отсюда!» Взмах больших крыльев. Один, второй. И вот мы уже в небе, а остров с каждым ударом сердца становится все меньше. В густой мрак над башнями ударила молния, раздался грохот грома, запахло дождем. Я попытался наколдовать купол, но не вышло. Магия все еще не действовала. «Давай вырвемся из нейтральной полосы, Кайсо». Она склонилась вправо, выбирая другой путь.